Макинтош. Он немного поплескался в море. Слишком мелко, чтобы плавать, но забираться на глубину было опасно из-за акул. Потом вышел на берег и побрел в душевую. Прохлада пресного душа была очень приятна после соленой липкости тихоокеанских волн, таких теплых даже в 7 утра, что купание не бодрило, а наоборот еще больше размаривало. Вытерся и, надевая махровый халат, крикнул повару-китайцу, что будет к завтраку через 5 минут. По полосе жесткой травы, которую Уокер, администратор, гордо считал газоном, он прошел босиком в свое бунгало одеваться. Оделся он быстро. Весь его костюм состоял из рубашки и парусиновых брюк. И перешел через двор в дом начальника. Они обычно ели вместе, но повар сказал, что Уокер уехал верхом в 5 утра и вернется не раньше, чем еще через час. Макинтош спал скверно и с отвращением посмотрел на поставленные перед ним папайю и яичницу с грудинкой. Москиты в ту ночь совсем осатанели. Они тучами летали за сеткой, под которой он спал. Их безжалостное, грозное гудение сливалось в одну протяжную, нескончаемую ноту, словно где-то звучал отдаленный орган, и только задремлешь на минутку, как тут же, вздрогнув, просыпаешься в совершенной уверенности, что хоть один из их воинства да проник под полог. Было так жарко, что он лежал совсем голый, ворочался сбоку на бок. И мало-помалу глухое биение прибоя на рифе, такое неумолчно монотонное, что обычно его не замечаешь, проникло в его сознание, забарабанило по измученным нервам, и он судорожно сжал кулаки, терпя из последних сил. Мысль, что нет никакой возможности оборвать эти звуки, что они так и будут повторяться и повторяться до скончания века, была мучительна и будила в нем сумасшедшее желание вскочить и помириться силой с беспощадной стихией. Казалось, еще немного, и он утратит власть над собой, сойдет с ума. И теперь, глядя из окна на лагуну и белую полосу пены на рифе, он содрогнулся от ненависти к этому ослепительному солнечному пейзажу. А безоблачное небо было как опрокинутая, придавившая его чаша. Макинтош закурил трубку и начал перебирать пачку оклендских газет, привезенных из Апии несколько дней назад. Самая свежая была 3-недельной давности. От них веяло несказанной скукой. Потом он прошел в канцелярию. Это была большая пустая комната с 2 письменными столами и скамьей у стены. На скамье сидело несколько туземцев. Среди них 2-3 женщины. В ожидании администратора они болтали, а когда вошел Макинтош, поздоровались с ним. Талафали. Он поздоровался в ответ, сел за свой стол и принялся работать над отчетом, который настойчиво требовал губернатор Самоа, а Уокер, как обычно, оттягивал время, до сих пор не позаботился приготовить. Макинтош писал и мстительно думал, что Уокер запоздал с отчетом из-за своей малограмотности. У него перо и бумага вызывают непреодолимое отвращение. А вот теперь, когда доклад наконец готов, сжатый, четкий, официальный, он заберет труд своего подчиненного, не сказав ни слова похвалы, даже наоборот, еще сострит как-нибудь и посмеется, и отправит вверх по инстанциям как собственное произведение. А ведь сам двух слов связать не умеет. Макинтош со злобой подумал, что всякая карандашная вставка шефа заведомо будет по-детски наивной и плохо сформулированной. А если он возразит или захочет сделать ее вразумительной, Уокер разъярится и будет кричать: «Черт-то ли мне в грамматике! Я хочу, чтобы было сказано именно это! Именно так!» Наконец явился Уокер. Туземцы сразу окружили его, стараясь завладеть его вниманием, но он грубо оборвал их и велел сидеть и помалкивать, не то, если будет шум, он выставит их за дверь и сегодня не примет. «А, Мак!» — кивнул он Макинтошу. «Проспались, наконец?» «Не понимаю, чего вы валяетесь в постели чуть ли не целый день? Вставали бы до света, как я, лежебока!» Он тяжело плюхнулся в кресло и утер лоб большим пестрым платком. «Бить хочется, черт подери!» Он обернулся к полицейскому, который стоял у дверей, эдакая живописная персона в белой куртке и лава-лава на бедренной повязке самоанцев, и приказал подать каву. Чаша с кавой стояла в углу канцелярии. Полицейский зачерпнул половинку скорлупы кокосового ореха и подал Уокеру. Тот брызнул несколько капель на пол, пробормотал требуемое обычаем приветствие присутствующим и жадно осушил скорлупу. Потом велел полицейскому напоить туземцев. И каждый с теми же церемониями напился из скорлупы по порядку, определяемому возрастом или занимаемым положением. Только тогда Уокер приступил к делу. Он был заметно ниже среднего роста, просто коротышка, и поражал неимоверной толщиной. Крупное, мясистое, бритое лицо подпирал огромный тройной подбородок. Щеки обвисали по сторонам тяжелыми складками. Небольшой нос и глаза тонули в сале. И если не считать полумесяца седых волос на затылке, совершенно голая лысая голова. Что-то вроде мистера Пиквика. Нелепая, гротескная фигура. И все же, как ни странно, в нем было свое достоинство. Голубые глазки с большими очками в золотой оправе смотрели проницательно и весело, а в выражении лица было несокрушимое упорство. Ему уже исполнилось 60, но природное жизнелюбие не поддавалось натиску возраста. Несмотря на толщину, он двигался быстро, ступал тяжело и решительно, словно хотел оставить на земле отпечатки своих шагов. Голос у него был громкий и грубый. С тех пор, как Макинтош получил назначение на должность его помощника, прошло уже 2 года. Уокер, который четверть века занимал пост администратора Талуа, одного из относительно крупных островов архипелага Самоа, был широко известен лично или хотя бы по рассказам в южных морях. И Макинтош с живым любопытством предвкушал встречу с ним. Перед тем, как отправиться на Талуа, он по какой-то причине недели на 2 задержался в Апии и в гостинице Чаплина, и в английском клубе успел наслушаться бесчисленных историй про своего будущего начальника. Теперь он с горечью вспоминал о том, какими интересными они ему поначалу показались. С тех пор он их 100 раз слышал от самого Уокера. Уокер знал, что он легендарная личность, дорожил своей славой и сознательно ей подыгрывал. Он ревниво следил за тем, чтобы анекдоты, которые о нем передавались, были точны во всех подробностях, и смешно сердился, если слышал, что какой-нибудь рассказчик их перевирает. Сначала Макинтошу нравилось грубоватое добродушие Уокера, а тот, радуясь свежему слушателю, показывал себя с самой лучшей стороны. Был весел, сердечен, внимателен. Макинтош до 34 лет вел тепличное существование лондонского чиновника, пока воспаление легких, грозившее в дальнейшем туберкулезом, не вынудило его просить перевода на острова Тихого океана. И жизнь Уокера показалась ему необыкновенно романтичной. Характерно было уже первое приключение, с которого тот начал подчинять себя обстоятельства. В 15 лет он сбежал из дому в море и больше года шуровал уголь на угольщике. Был он заморышем, и матросы, да и помощники капитана его жалели. Но сам капитан по какой-то причине терпеть его не мог. Он бил, пинал и гонял мальчика с такой жестокостью, что бедняга часто от боли не мог спать по ночам. Капитана он ненавидел всеми силами души. А потом кто-то подсказал ему лошадь на скачках, и он умудрился занять 25 фунтов у одного знакомого в Белфасте. Лошадь, на которую он поставил, была аутсайдером, и в случае проигрыша ему неоткуда было бы взять деньги для уплаты долга, но ему и в голову не приходило, что он может проиграть. Он был уверен в удаче. Лошадь пришла первой, и он получил более 1000 фунтов наличными. Тут настал его час. Он навел справки, какой нотариус считается в городе лучшим. Угольщик стоял тогда у берегов Ирландии. Явился к нему. Сказал, что, по его сведениям, судно это продается, и поручил нотариусу осуществить покупку. Нотариус нашел занятным такого юного клиента. Уокеру было 16, а на вид и того меньше. И, возможно, из симпатии пообещал все устроить, да еще и наивыгоднейшим образом. И вскоре Уокер стал судовладельцем. Он отправился на угольщик и пережил, по его собственным словам, самую чудесную минуту в своей жизни, объявив шкиперу, что тот уволен, и пусть убирается с его судна не позже, чем через 30 минут. Шкипером он назначил помощника и плавал на угольщике еще 9 месяцев, а потом продал его с прибылью. Он приехал на острова в 26 лет, чтобы стать плантатором. Обосновался на Талуа еще в то время, когда остров входил во владение Германии, и белых там почти не было. Уже тогда он пользовался среди туземцев некоторым влиянием. Немцы сделали его администратором, и он занимал этот пост 20 лет. А когда остров захватили англичане, должность за ним оставили. Правил он островом деспотично, но вполне успешно. И слава его как управителя тоже вызывала у Макинтоша интерес. Но они не были созданы друг для друга. Макинтош был некрасивый, тощий мужчина, высокий, с впалой грудью, сутулыми плечами и неуклюжими дерганными движениями. Большие глаза на землистом лице с запавшими щеками смотрели угрюмо. Он питал страсть к чтению, и когда прибыли его книги, Уокер зашел поглядеть на них. Потом с хриплым смешком спросил: «На кой черт вы приволокли сюда весь этот мусор?» Макинтош багрово покраснел. «Очень сожалею, что, по-вашему, это мусор. Свои книги я привез для чтения». «Когда вы сказали, что к вам должны прийти книги, я-то думал, будет мне что почитать. У вас что, нет никаких детективов?» «Детективные романы меня не интересуют». «Ну и дурак вы после этого». «Можете считать и так, если вам угодно». С каждой почтой Уокер получал массу всякой периодики. Газеты из Новой Зеландии, журналы из Америки. И его злило пренебрежение Макинтоша к этим эфемерным изданиям. А книги, которым Макинтош отдавал досуг, его раздражали. Он считал, что читать «Упадок и разрушение Римской империи» Гиббона или «Бертоновскую анатомию меланхолии» — одно позерство. А так как держать язык на привязи он был не обучен, то свое мнение высказывал, не стесняясь. Макинтош постепенно начинал видеть его в истинном свете и под шумным добродушием обнаружил плебейскую хитрость, которая была ему отвратительна. Уокер оказался хвастлив и нахален, но при всем том еще в глубине души как-то странно робок и оттого питал вражду к людям не своего пошиба. О других он простодушно судил по манере выражаться, и если не слышал божбы и грязных ругательств, составлявших значительную часть его собственного лексикона, то глядел на собеседника с подозрением. По вечерам они вдвоем играли в пикет. Уокер играл плохо, но заносился ужасно, выигрывая, глумился над противником. А если проигрывал, выходил из себя. В тех редких случаях, когда к ним заезжали двое-трое плантаторов или торговцев, чтобы составить партию в бридж, Уокер, по мнению Макинтоша, показывал себя во всей красе. Не обращал внимания на партнера, всегда торговался за прикуп, чтобы непременно играть самому, и без конца спорил, перекрикивая все возражения. Чуть что брал ход обратно и при этом жалобно приговаривал: «Уж простите, старику, глаза у меня совсем плохи стали». Понимал ли он, что партнеры предпочитают не навлекать на себя его гнев и сто раз подумают, прежде чем требовать строгого соблюдения правил? Макинтош следил за ним с ледяным презрением. После бриджа они закуривали трубки и, попивая виски, делились друг с другом сплетнями и воспоминаниями. Уокер особенно смачно рассказывал историю своей женитьбы. На свадьбе он так напился, что новобрачная сбежала, и больше он ее никогда не видел. У него было множество приключений с туземками, пошлых и грязных, но он описывал их, безумно гордясь своей лихостью, и оскорблял щепетильный слух Макинтоша. Грубый и похотливый старик, он считал Макинтоша слюнтяем за то, что Макинтош не принимает участия в его амурных похождениях и сидит трезвый в пьяной компании. Презирал он Макинтоша и за педантичность в исполнении служебных обязанностей. Макинтош любил во всем строгий порядок. Его письменный стол всегда выглядел аккуратно. Документы были разложены по местам, чтобы сразу можно было достать, что понадобится. И он знал на зубок все правила и инструкции, которыми регулировалось управление островом. «Че уж собачье», — говорил Уокер. «Я 20 лет управлял безо всякой канцелярщины, и дальше буду». «Разве вам легче от того, что приходится битый час разыскивать какое-нибудь письмо?» — отвечал Макинтош. «Бюрократ вы чертов! Хотя вообще-то неплохой парень. Поживете тут годик-другой, справитесь. Ваша беда, что вы не пьете. Напивались бы раз в неделю, так совсем бы человеком были». Любопытно, что Уокер совершенно не догадывался о неприязни, которая из месяца в месяц зрела в душе его подчиненного. Сам он, хотя и смеялся над Макинтошем, но, постепенно привыкнув, почти полюбил его. Он вообще относился к чужим слабостям довольно терпимо и скоро успокоился на том, что Макинтош — безобидный чудак. А может быть, он в глубине души потому и питал к нему нежность, что мог сколько угодно над ним потешаться? Ему нужна была мишень для грубых шуток, в которых выражалось его чувство юмора. А тут все и дотошность помощника, и его нравственные правила, и трезвые привычки давало повод для издевки. И сама его шотландская фамилия служила отличным предлогом, чтобы лишний раз припомнить какой-нибудь избитый шотландский анекдот. Уокер прямо-таки упивался, когда приезжали гости, и можно было потешать их, высмеивая Макинтоша. Он наплел про него какие-то небылицы туземцам, и Макинтош, еще не вполне владевший самоанским языком, только видел, что они покатываются со смеху в ответ на непристойности, которые слышат от Уокера. Макинтош добродушно улыбался. «Очко в вашу пользу, Мак!» Громко басил Уокер. «Вы не обижаетесь на шутки!» «А это была шутка?» Улыбался Макинтош. «Я не понял». «Одно слово, шотландец!» Вопил Уокер и гулко хохотал. «Чтобы шотландец углядел шутку, его прежде прооперировать надо!» Уокер и не подозревал, что Макинтош не выносил, когда над ним смеялись. Он просыпался среди ночи, среди душной, влажной ночи в сезон дождей, и мучительно, угрюмо переживал заново насмешливое замечание, которое походя обронил Уокер неделю назад. Оно жгло его, переполняло его яростью. И он лежал и придумывал способы, как посчитаться с обидчиком. Сначала он пробовал отвечать ему тем же, но Уокер в карман за словом не лез и тут же отшучивался плоско и банально, всегда выходя победителем. Тупость делала его неуязвимым для тонких насмешек. Самодовольство служило непробиваемым щитом. Громкий голос, гулкий смех были оружием, которому Макинтош не мог ничего противопоставить, и он на горьком опыте убедился, что лучше всего ничем не выдавать своего раздражения. Он научился сдерживаться. Но его ненависть все росла и росла, пока не превратилась в настоящую манию. Он следил за Уокером с бдительностью безумца. Он тешил свое больное самолюбие, замечая каждую подлость Уокера, каждое проявление его детского тщеславия, хитрости, вульгарности. Уокер некрасиво ел, жадно и громко чавкал, и Макинтош наблюдал за ним с тайным злорадством. Он упивался каждой глупостью, сказанной Уокером, каждой грамматической ошибкой в его речи. Он знал, что Уокер считает его ничтожеством, и находил в этом горькое, презрительное удовлетворение. Чего же еще ждать от этого узколобого, самодовольного старика? И особенно его тешило, что Уокер даже понятия не имеет о том, как помощник его ненавидит. Уокер — глупец, любящий, чтобы к нему хорошо относились. Вот он и воображает, будто все им восхищаются. Однажды Макинтош услышал, как Уокер говорил про него. «Он будет молодцом, когда я его хорошенько выдрессирую. Он умный пес и любит своего хозяина». Над этим Макинтош беззвучно и долго смеялся, не дрогнув ни единым мускулом своего длинного землисто-бледного лица. Однако ненависть его не была слепой. Наоборот, она отличалась необыкновенной проницательностью, и заслуги Уокера Макинтош оценивал вполне точно. Уокер умело правил своим маленьким царством. Был честен и справедлив. Хотя он имел много возможностей быстрой наживы, он не только не разбогател с тех пор, как занял свой пост, но даже стал заметно беднее и в старости мог рассчитывать только на казенную пенсию, которую должен был получить, уйдя на покой.